Часть вторая. Глава седьмая. Клуб гильдии боевых магов совершенно не похож на прочие здания в долине. Особняки состоятельных чародеев, корпуса Академии высокого волшебства, клубы прочих гильдий, конечно же, не строились по единому образцу, но были все-таки схожи. Голубые, охристые или же розовые стены, изящная лепнина, живые статуи и причудливые фонтаны в ухоженных садиках, тонкие башенки и ажурные флюгера, на окнах и балконах кружева из стекла и металла, витражи, ежедневно меняющие рисунок. В долине магов не найти двух одинаковых зданий, но все они, по крайней мере, выглядят прилично. Все, кроме клуба гильдии боевых магов. Он стоит на оконечности прямого узкого мыса, глубоко вдающегося в круглое озеро. Спокойная вода отражает стены, сложенные из темного гранита. Две боковые башенки в виде изогнувшихся драконов, чьи крылья сходятся, образуя крышу. Под ней большое овальное окно с витражом в виде гильдейского герба. Дракон, обвивший обнаженный меч. Даже в самый погожий день, а дни в долине обычно именно таковы, клуб являет посетителю прежде всего мрачные стены и острые углы. И никакого тонкого изящества, никакой респектабельности, никаких приличий. Боевые маги — одно слово. Перила кольца выкованы в виде драконов, вытянувшихся в прыжке. И Витар Лаэда знал, что в металл вложены еще и старинные охранные чары. Всякого приблизившегося к клубу с недобрыми намерениями, читая с боевым заклятием, готовым сорваться с кончиков пальцев, чугунные ящеры должны испепелить на месте. Правда, за все время существования клуба подобного казуса не случалось ни разу. Крыльцо было высоким, резная дверь массивной и тяжелой, а перед ней нес стражу пожилой привратник, облаченный в полный боевой доспех. Поговаривали, что Гормли поселился в долине едва не одновременно с архимагом, то есть очень-очень давно. Так это или нет, доподлинно никто не знал, но старики впрямь были дружны, и никто из магов, даже вошедших в почтенный возраст, не мог припомнить клуб без него. Гормли выполнял здесь обязанности не только стража, но и смотрителя, хотя последнее делал с куда меньшим усердием. «Рад видеть вас в добром здравии, мастер Лаэда!» «И я тебя, дружище Гормли!» Витар был и впрямь рад. Он соскучился по долине, по мирному и неизменному течению ее жизни, по гильдейским приятелям и даже по недругам. Вот что значит перебрал заказов. «Мастер Кламон уже здесь», — понизив голос, доложил Гормли. «Почти все наши собрались, кто сейчас в долине. Давненько гильдия не устраивала таких вечеров. Эх, был бы еще повод радостный». Но просвещать Гормли Витар не стал. Не его это дело, пусть лучше приглядывает за клубом. Вон фасад, где мхом зарос, где хмелем. Ровно замок какого-нибудь обнищавшего барона. Маг миновал мрачный холл и коридоры, стены коих украшали анимированные головы хищных тварей, в разное время убитых и препарированных боевыми магами. Витар помнил, как желторотым адептом в полном восхищении топтался перед пучком небольших черепов, раскачивающихся и пощелкивающих челюстями. Препарат многоглаво-ползучего, мультисепс репенс. Маги еще прозвали его ободранцем за неприятный способ питания. Впоследствии-то Витару неоднократно пришлось столкнуться в Междумирье с оригиналом, и тогда уже восхищение значительно поубавилось. Да, препараты тут замечательные, и непривычных посетителей вгоняют в дрожь, но он-то словно домой вернулся. Просторный зал собраний, занимавший правое крыло клуба, был сейчас полон. И впрямь почти вся гильдия собралась. Когда мессир Игнациус вежливо просит прийти, все знают, что это означает дело безотлагательной важности, дело всей долины. Зал этот, в отличие от зала трофеев, что в левом крыле, отличался лаконичностью обстановки. Стулья, деревянные кресла и скамьи в количестве достаточном, чтобы усадить сотни три посетителей, низкие столики у стен, уставленные серебряными кубками, чеканными кувшинами с красным вином и подносами с легкой закуской, на стенах скрещенные секиры и сабли, в углах какие-то штандарты, уже изрядно запылившиеся. Магические светочи под потолком да камин в дальней стене. Вот и все убранство. Мастер Роб Кламон, глава гильдии, сидел у камина, крутя в пальцах пустой кубок, и о чем-то жарко спорил с Кларой Хюмель, одной из опытнейших боевых чародеек и по совместительству ближайшей подругой сестрицы Аглаи. Менее схожих женщин по всей долине было еще поискать, однако же они дружили много лет. Кажется, сошлись совсем в детстве, еще до того, как обе поступили на приготовительный курс академии. Аглая, правда, почти сразу вылетела. Зря семья надеялась, что учеба подтянет ее слабые магические способности. А вот дружба с Кларисой сохранилась. Впрочем, Клара никогда не сплетничала и не лезла в дела семьи Лаэда, за что Витар был ей безмерно признателен. Вечно молодящийся Мелвилл собрал вокруг себя стайку юных чародеек и вдохновенно рассказывал им что-то, вызывающее то взрывы смеха, то смущенное хихиканье. «Кажется, это вся молодежь, какая в последние годы пришла в гильдию», — с горечью признался себе Витар. «Одни девицы, да и те больше тянутся за романтикой дальних походов по упорядоченному, чем за настоящим делом. Даже подающая большие надежды Аннабель Арданьес. Вот они все, едва ли три десятка боевых магов. Эгмонт ван Ваалдерен, Ангелика Вихрь, Генрик Эмплада, нежно обнимающий за плечи свою молодую жену, Шанри и кузен его Энцо, бросающий на парочку ревнивые взгляды. Ни для кого не секрет, что Шанри долго выбирала между двумя ухажерами, и Генрик оказался удачливее брата. Вот Конрад де Бюйс, Селена Дотти, Доминик Сарториус. «Приветствую, друзья!» Витар остановился в дверях. Разговоры мигом смолкли, присутствующие с интересом обернулись ему. Все успели сложить два и два. Прибытие в долину через заклятие Витара Лаэды и срочную встречу в гильдейском клубе, на которую, заметьте, ненавязчиво пригласил сам мессир Архимаг. «Рады видеть тебя живым и здоровым, Витар!» Роб поднялся, шагнул навстречу, протянул руку. Пожатие у него было крепкое, дружеское, глядел он открыто. Хороший вышел из Роба глава, хоть многие возражали против него в свое время. Дескать, слишком молод, слишком увлечен. Вот ученый из него получится, а чтобы боевыми магами командовать, нужен кто-то поопытнее да пожестче. И я рад, дружище Роб. «Надеюсь, ты объяснишь нам всем...» Вдруг Роб смешался, низко поклонился и совсем другим тоном добавил. «Счастливо видеть вас здесь, мессир Архимаг!» Витар обернулся. Позади него стоял Игнациус Коппер собственной персоной. И как ухитрился так незаметно приблизиться? «Совсем я чутье растерял», — укорил себя Витар, склоняясь перед Архимагом. Но глубоко внутри ему стало неприятно. На самом-то деле ведь не он сплоховал. На самом деле это мессир явил свою силу, обычно не выставлявшуюся на показ. Могуч, старик, чего уж. Друзья, друзья, ну что вы, перестаньте. Игнациус смутился, махнул рукой, проходя в зал. Ему тут же подставили самое представительное из кресел. «Мы не на приеме у какого-нибудь монарха в Канно. Это они там обожают спины в поклонах ломать». Боевые маги расселись кто куда, разговоры стихли сами собой. Витар остался стоять у стены. Утром они с мессиром вкратце обсудили, как разговаривать с гильдией и что представлять, и в поясной сумке у Витара лежали амулеты, который он после возвращения выложил перед мессиром. «Ваш заказ исполнен». «Я собрал вас, друзья мои, для того...» Начал Игнациус и сам себя прервал. «Я собрал вас, да. Неслыханное дело, я понимаю. Для подобных обсуждений есть совет долины. Но я, архимаг, счел необходимым обратиться к боевым магам напрямую». «Что случилось, владыка?» — выдохнула Клара Хюмель. В глазах тревога, ладонь невольно ищет Эфес. Клара была когда-то ученицей Игнациуса, адепткой его курса в академии, и старик к ней с тех пор благоволил, а она отвечала ему прямо-таки дочерней привязанностью. «Случилось. Пока еще ничего не случилось, Клархен», — тяжело ответил архимаг. «Пока еще. Но начну по порядку, и тогда, может быть, вы поймете, для чего мы все здесь этим вечером. Один из вас, Витар Лаэда, исполнял заказ и принес плохие вести. Плохие для нашей долины. Витар, прошу тебя». Витар кивнул, выступил вперед и выложил на низкий столик кристалл. Вообще, в зал собраний не принято было вносить работающие амулеты. Здесь даже кубки камнями не украшали. Ничего кристаллического, но... «Это я попросил его принести амулет, Роб». Мессир Игнациус взглянул на главу гильдии. «Прошу простить меня, но иначе было нельзя. В кристалле след от одного весьма любопытного заклятия, и я прошу вас ознакомиться». К столику дружно потянулись руки. Боевые маги считывали кристалл, хмурили брови, пытаясь разобраться. «Это преобразование?» Роб Кламон задумчиво склонил на бок голову. Заклятие явно очень заинтересовало его. «Некая трансформа, верно? С резким возрастанием мощности. Практически экспоненциально. Очень-очень любопытный мессир. Мне ни разу еще не встречался подобный эффект». «Трансформа, верно», — кивнул архимаг. «С применением, как поведал мне Витар, амулетов особого типа. Трансформа, дающая магу куда большие возможности, чем он имел до нее». Витар уловил выразительный взгляд, которым обменялись две юные чародейки, Аннабель и Марика. «Еще бы, даже призрачный шанс стать сильнее — повод для интереса, а молодежь часто ищет легких путей». «Но в этом следует еще разобраться», — осторожно сказал Роб. «Я понял, трансформу провели достаточно грубо, без защиты, без страховки. И еще надо знать, каковы особенности магии в этом мире». «Именно», — кивнул Витар. «В кристалле содержалось эхо того заклятия, под которым побывала чародейка Сальвия. Тогда, в твердыне, Витар не особенно обратил на него внимание. Хватало рушащегося здания и обезумевшей госпожи. Но архимаг, разбирая принесенное, едва не затрясся, распутав записывающий кристалл до конца. Если бы Витар не знал его, подумал бы, что старик смертельно напуган. «Лишь одна сила способна на такое», — прошептал мессир, глядя в одну точку. «Лишь одна сила в упорядоченном. Витар, нам нельзя медлить». Но в целом Роб замялся. Он явно не знал, как реагировать. «В целом, мессир, хорошо бы знать, что это были за амулеты и как завершилась трансформа». «А я вам скажу, как!» — неожиданно резко ответил Игнациус. «Чародей преобразился. Чародей получил силы в разы, в десятки раз, превышающие те, которыми он обладал раньше. А еще он необратимо изменился. Вы все знаете, чем это чревато». К сожалению, маги долины знали. Правила, которые вдалбливались поколением адептов в Академии Высокого Волшебства, написаны были кровью и горьким опытом, и одно из них раз и навсегда запрещало трансформу человека каким бы то ни было способом. При трансформе, как писали высокоученые маги, изменяется сама человеческая природа, и отличия, даже поначалу невидимые, с течением времени нарастают, приводя к тяжелому умственному повреждению, к телесному истощению и, как следствие, преждевременной гибели мага, а зачастую и тех, кто рядом. Да что далеко ходить? Множество оборотней, волколаков и прочих подобных тварей — результат некогда проведенных трансформ, оказавшийся, увы, стойким и передающимся по наследству. И притом еще из наиболее безобидных, хотя тем, кого разорвали вервольфовы когти, от этой безобидности не легче. Но если трансформа еще и многократно усиливает магические способности... «Вы же все понимаете, что это значит. Для обычных магов того мирка, для чародеев, не окончивших нашей академии, не ведающих, какой опасности они подвергли себя и окружающих, с их-то точки зрения это прорыв, невероятный успех. Сегодня мы зажигаем свечки, а завтра звезды!» Архимаг с досадой щелкнул по кристаллу, и тот едва не скатился на пол. «Они же как дети!» Поманили медовым пряником или там леденцом и побежали все, не думая, не оглядываясь. К сожалению, это не мои домыслы, друзья. Когда Витар был там, подобной трансформе подверглись по крайней мере две чародейки и обрекли действительно выдающиеся силы. Но их разум, увы, есть все основания полагать, что случившееся его помутило. А представьте, что будет, когда таких чародеек и чародеев станет в 10 раз больше, и они неизбежно выйдут из своего мирка. Все, конечно, было не совсем так, но мессир утверждал, что, изложи они чистую правду во всех подробностях, убеждать гильдию боевых магов придется в 10 раз дольше, а времени на это нет. «Мы ведь не погрешим против истины, Витар, дорогой». Архимаг устало горбился над столом в своем кабинете. «Мы только сделаем правду понятнее. Да, твоя госпожа обрела силу через контакт с иной сущностью. Но это не так уж меняет дело. Главное, что маги Аралора пошли по пути последовательных трансформ. Пошли, не задумываясь об отложенных последствиях. Что, разве не так? Исходя из твоих слов... И из показаний кристаллов, вторая чародейка, та самая, попавшая в поток силы, готовилась к этому, стремилась, а измерения подтверждают неслучайный характер изменений. У нее были наготове нужные чары, были амулеты, и, наконец-то, появилось достаточно силы, чтобы их применить. Так что трансформа для магов Аралора не тайна. И, конечно же, он был прав. «Мессир Игнациус», Эгмонт ван Аалдерен почтительно поклонился. «Но я не понимаю, при чем тут мы? При чем тут долина? Быть может, эти маги сами себя уничтожат или останутся в своем мирке. Они еще ничего плохого не сделали. 2 трансформы. Разве повод для беспокойства? Зачем вы нам рассказываете все это? Чтобы мы избегали Аралора? Разумеется, мы будем теперь его обходить стороной, но...» «Скажи мне, юноша!» — прервал его Игнациус. В темных глазах архимага вспыхнул гнев. «Что делает арендатор, обнаруживший у себя в яблоневом саду гнездо плодожорок? Оставляет ли он его в покое, в надежде, что плодожорки съедят друг друга? Или, может быть, делает вид, что не заметил, потому что вдруг плодожорки удовлетворятся одним только яблоком? Или все-таки срезает зараженную ветку и бросает в огонь? Иначе через год не будет у него ни яблок, ни сада». Шум в зале собраний, вначале тихий, стремительно нарастал. «Но мессир...» — Роб Кламон примиряюще поднял ладони. «Мессир, это, конечно же, важно, я полностью согласен. Но этот вопрос следует вынести на совет долины». «Ты прав, Роб, мой дорогой». Архимаг вздохнул, гнев угасал. Теперь это был всего лишь уставший, грустный старик. «Ты прав целиком и полностью. Но... Но разве мы все забыли, как начиналась война ангелов?» Вдруг вступила Клара Хюмель, и голос ее был глух. «Забыли ведь, да? Я вот тоже начинаю забывать». Она с усилием потерла лоб. «Наверное, потому что вспоминать больно». Тогда мы тоже спорили, судили, рядили и упустили время. И на проклятом Игнисе осталась половина гильдии. «Именно, именно, Клара, дорогая!» — немедленно подхватил Игнациус. «Упустили время, безнадежно упустили. Второй раз этого уже не случится. Нет, ни за что!» Совет Долины думал, решал, спорил, а в это время Игнис становился как нарыв, да еще с ядовитым гноем. Клара пристукнула кулаком. «Так что на сей раз никаких обсуждений!» — ледяным тоном уронил мессир Архимаг. «Действовать надлежит немедля, без промедления!» «Да, только кто за это заплатит?» Ангелика Вихрь, известная скандалистка, скрестила руки на груди. «Прошу прощения, мессир, тревоги ваши понимаю, да только бесплатно боевые маги не работают. Да никакие не работают. Вы попробуйте попросить целителей, к примеру, эпидемию Черного Мора остановить, за просто так». Шум в зале собраний становился все громче. «Да что там эта война ангелов?» — возмущалась юная Марика, которая 10 лет еще не состояла в гильдии. «Может, не сунулись бы туда и живы бы все остались? Зачем нам куда-то лезть, да еще бесплатно? Я и так едва концы с концами свожу». Аннабель горячо поддерживала подругу. Эгмонт спорил с Генриком. Роб пытался урезонить Ангелику Вихрь, не на шутку разошедшуюся. Одна только Клара Хюмель стояла бледная, как стена, словно мучительно пыталась что-то припомнить. Архимаг поднялся, и шум в зале мгновенно стих. «Я...» — тяжело молвил Игнациус. «Я заплачу. Потом, когда дело будет сделано, мы вынесем его на совет долины, и, возможно, траты мои частично возместят. Хотя... мы все знаем, как трепетно многоуважаемый совет относится к расходам. Я бы вынес его на совет хоть сейчас, но время слишком дорого. Дороже моих денег, уж поверьте. Мы должны остановить эту заразу, пока она не расползлась на многие миры. Но, мессир, — растерялся роб Кламон, — это же неслыханно. Это неслыханно, — согласился Архимаг. Но дело, с которым я пришел к вам, дело исключительной важности. Это не просто какие-то там мелкие чародеи, слишком много возомнившие о себе. Долина в шаге от катастрофы. Теперь-то вам ясно? Боевые маги молчали, словно нашкодившие дети. Они все еще не очень понимали, в чем причина тревоги, но что Архимаг по пустякам не волнуется, знали очень хорошо. Не волнуется и тем более не раскрывает кошелек. «Я оплачу ваши расходы!» — повторил мессир Архимаг. И каждое слово падало в тишину, словно камень в воду стоячего пруда. «Я не беден, дорогие мои маги. Пусть это пойдет как официальный заказ в полном соответствии с правилами. Более того, мастер Кламон, я настаиваю, чтобы в деле участвовало как можно больше наемников. Силы таковы, что гильдия в одиночку может и не справиться». «Это что ж там такое творится-то?» — пробормотал себе под нос Генри Кемплада. «Чтобы не справилась вся гильдия боевых магов, Витар с трудом мог представить себе подобное. Но, как любил повторять мессир Игнациус, во Вселенной нет ничего невозможного. Того, с чем сам Витар столкнулся в Оралоре совсем недавно, он прежде тоже представить себе не мог. Хотя вся гильдия вполне бы справилась с госпожой даже на пике ее могущества, когда та вскрыла небесную твердь собственного мира. Боевому магу то казалось, что Архимаг и впрямь преувеличивает опасность, то, что Игнациусу ведомо нечто, чего сам Витар по невежеству или невниманию не замечает. И второе представлялось куда более вероятным, хотя бы потому, что Игнациус Коппер ни разу за свою долгую жизнь не был замечен в панических настроениях. И от этого Витару делалось совсем плохо. Что же там на самом деле произошло в этом Оралоре, если сам архимаг готов чуть ли не всю гильдию туда гнать срочным маршем? Роб Кламон первым взял себя в руки. «Мессир!» — он склонился перед старым чародеем. «Мессир, зная вас, мы поняли, что дело и вправду серьезное. Думаю, никто из присутствующих не станет возражать против вашего призыва к действию, ибо кто еще сможет защитить долину, если не мы? Раз вы сказали, что она в опасности и нуждается в защите, то никто из гильдии не возьмет гонорара за эту работу. Это было бы нечестно. Мы ведь ради долины, ради нас самих, ради собственного дома. Но вот наемники, о которых вы упомянули...» «Чепуха! Гильдии надо на что-то жить!» — отрезал мессир Архимаг. «Наша прекрасная юная Марика совершенно права. Потребуется много чего. Начарованное оружие, броня, артефакты, эликсиры, снадобья и прочее — все это стоит денег. Я заплачу. Более того, и я уверен, что совет одобрит мою идею. Тем из наемников, кто отличится в этом походе, можно даровать наследственное право жить в долине магов. А гильдии сверх всего за неизбежные убытки и неудобства право безвозмездно и бессрочно пользоваться землей, на которой стоит ваш клуб. Ну и клубом, соответственно. Пока это все, что я могу вам обещать. Но мастер Кламон верно понял меня». Игнациус обвел собравшихся мрачным взглядом. «Дело и вправду серьезнее некуда. И никто, кроме гильдии боевых магов, не в силах защитить долину, да и простых людей тоже, в Оралоре и не только. Вы спросите, почему я так уверен, что долина наша будет нуждаться в защите? Очень просто. Как только эти колдуны освоят трансформу, Оралор сделается им тесен. Они пойдут в межреальность создавать...» Он криво усмехнулся, покрутил пальцем над головой. «Пойдут создавать какой-нибудь империум или доминион, или бескрайнее владение. Им будет казаться, что они на самом пороге, только руку протяни, еще более невероятных открытий, невообразимого могущества, глубочайших тайн. Бессмертие, опять же. И, как мошки летят на свет, они двинутся к долине. Они ее учуют. Вы же не думаете, что отцы-основатели случайно сотворили дом для нас именно здесь? Вы же помните схождение потоков свободной силы? Эти-то потоки и поведут оралорских магов. Могучие реки начинаются с крошечного ключа в лесной чаще, а заканчиваются в океане». Глухо сказала Клара Хюмель. «Все реки впадают в него, а в нашей округе таким океаном будет долина. Сомнений нет». Ангелика Вихрь пробормотала что-то вроде «А ты уверена?», но больше никто возражать не решился. В самом деле долина устроена именно там, где устроена, не просто так, не из пустой прихоти. И если эти рехнувшиеся чародеи на самом деле выберутся из Оралора, защитить долину сможет только гильдия. Больше просто некому. «Мы должны нанести упреждающий удар», — заключил Игнациус. «Пока они еще достаточно слабы, пока их мало. А я более чем уверен, что в Оралоре прошли через трансформу уже не только эти две чародейки. Это куда лучше, чем ждать, пока они в полных силах выйдут в межреальность и подступят к долине». Боевые маги закивали, даже те, кто только что возражал. Законы боя, законы войны одинаковы для всех и во всех мирах. Если видишь, что схватка неизбежна, бей первым. «Но нам все равно потребуется время, мессир», — Роб Кламон заговорил решительнее. «Во-первых, собрать отряды. Не только обычные дружины, каковы имеются почти у каждого из нас, но и всех, кого мы сможем нанять, не так ли? Что тоже непросто. Абы кого на такое дело не поведешь. Во-вторых, путь через межреальность для всего этого народа. В В-третьих, улаживание каких-то срочных дел, текущие заказы придется сдвинуть. «Понимаю», — кивнул архимаг. «Поэтому предлагаю отправляться не всем вместе, а по мере готовности». «Знаю, знаю», — он поднял руку. «Не надо мне напоминать про удар растопыренными пальцами, а также и о том, что нельзя вводить войско в бой по частям. К сожалению, мы не можем себе позволить роскошь точного следования правилам военного искусства. Кто готов сейчас, может идти вместе с Витаром Лаэдой. Когда ты собираешься выступать, Витар?» «Послезавтра». «Значит, послезавтра. Остальные позже. Господа боевые маги, прошу всех явиться ко мне за, так сказать, подъемными». «Нет, мессир», — твердо ответил роб Кламон. «Гильдия не бедствует, а во всем остальном мы же знаем, что ваше слово — закон. Вы поможете гильдии и ее членам тогда и так, как сочтете нужным. Но просим вас, елико возможно, рассказать нам все и о Баралоре, и о его чародеях, прямо сейчас, пока мы здесь». «Вот я и помогу, ибо считаю нужным сделать это немедленно. Вам понадобятся хорошие наемники, товар не слишком залеживающийся, придется доплачивать и за риск. Что же до Аралора, Витар Лаэда расскажет лучше меня. Он был там», — вздохнул архимаг. «Я добавлю. Потом составим план, кто, когда и с кем отправляется. Ну, не мне вас учить, друзья мои. Я-то сам был боевым магом слишком давно и успел запамятовать, как планируются операции. Витар?» «Да, мессир». Маг шагнул вперед, выложил еще один кристалл, на сей раз другой, помогающий соткать из воспоминаний понятную для собеседников картинку. Не ретроспекцию, конечно же, нет. Но хотя бы мысленный отпечаток. Сейчас предстояло о многом рассказать и на многие вопросы ответить, хотя на душе у Витара было чем дальше, тем тяжелее. Дома его ждал долгий разговор с Далией. Ита Адора Тагар-Дотси, баронесса Армдаль, она же Северная Ведьма, она же Госпожа Мертвых и прочее, прочее, прочее, кралась по темному, заваленному хламом коридору, сжимая в руках боевую косу. Ита знала этот коридор как свои пять пальцев. Коридор отцовского замка, что за кухней, место для прислуги и баронских детей, с которыми отец обыкновенно обращался хуже, чем с прислугой. Нынешняя Ита выросла. Сейчас ей было лет 15 на вид. Худая, нескладная девица, бледная от постоянного недоедания. Боевую косу она выставила прямо перед собой, крепко сжав древко. Коса, оружие лишенных права носить мечи поселян, оставляла при умелом применении страшные раны. Ита собиралась нанести именно такие раны всем, кто ей встретится. Пришла пора поиграть с огнем, с драконьим огнем. Ита захихикала про себя, чтобы никто не мог ее услышать. Она не знала, сколько времени прошло с момента ее заточения в собственном разуме, в сумраке собственного детства. Реальность оставалась скрыта от нее. Но она была жива и готова сражаться. «Оборона без наступления обречена на неудачу», — говаривал когда-то отец. А Ита не собиралась сдаваться. Ни сейчас, ни позже, никогда, вообще. Она знала, что темный дракон ищет ее, и ищет настойчиво и бессонно. Множество порожденных его разумом тварей, огромных, как вепрь, или мелких, словно муравьи, рыскали по закоулкам прошлого, стараясь выследить ведьму. Только не так-то легко найти хозяина, спрятавшегося в своем доме, если он этого не хочет. А Ита была хозяйкой, дракон, лишь вторгшимся в дом грабителем. Конечно, рано или поздно он все равно ее отыщет. Так пусть это будет там и тогда, когда она решит. В этой войне не будет примирения, не будет даже победителя и проигравшего. Просто один умрет, а второй получит тело. Тело — вот что нужно темному дракону больше всего. Пока он вынужден носить личину северной ведьмы. Он не может войти в полное могущество, не может трансформироваться в божество как должно, по какой причине, Ита доподлинно не знала. Но без тела он обратился бы в призрак. Ему необходимо было хоть какое-нибудь, но воплощение. А Ита, живая и ничем в собственном разуме не связанная, мешала и потому должна умереть. Баронесса Ормдаль с таким решением была категорически не согласна. Из темной каморки под лестницей, которую никто не мог отыскать, она выходила на охоту за тварями дракона. Убивала, убивала и убивала, сама оставаясь невидимой. Росла. А из силы погибающих тварей, отвратительных многоножек, полупсов-полуящеров, муравьев и прочих подобных, Ита создавала кое-что для себя и для дракона. О, это будет чудесный сюрприз. Подарок, достойный бывшего любовника. Ита снова мстительно захихикала. Где-то впереди, во тьме, раздался шорох. Ита замерла, боевая коса в руках слегка поднялась, готовясь нанести удар. Темнота впереди сгустилась, совсем уж непроглядно, и вдруг зашевелилась, потекла, обретая форму. Темный дракон чуял, что добыча его рядом, и спешил создать охотника, быстрого и беспощадного, того, кто, наконец, выследит неуловимую ведьму в коридорах ее памяти. Ита крепче сжала губы. Она уже видела охотника, подобие громадной многоножки, чье тело сплошь усеяно бледно-мерцающими в темноте глазками. Шелест лапок по каменному полу вызвал у ведьмы судорогу омерзения. Тем приятнее будет распластать тварь на куски. Однако та оказалась то ли умнее, чем предполагала Ита, то ли быстрее, то ли смогла, в отличие от предшественников, вовремя заметить врага. Не кинулась вперед прямо на ждущее лезвие, а точным ударом хвоста обрушила на ведьму скопившийся у стен коридора хлам. Ита отскочила, ткнула косой, но многоножка с удивительным проворством уже вскарабкалась на потолок. Миг, и она над головой у ведьмы. Чудовищные жвала щелкнули у правого виска. Ита едва успела отклониться. Боевая коса свистнула, описывая полукруг, но многоножка уже переместилась. С полок на голову баронессе посыпались надколотые горшки, треснувшие деревянные мешалки, прочая негодная утварь, которую скупой хозяин запретил выбрасывать. «Ах ты так!» Ита извернулась и прыгнула прямо на стену, оттолкнулась, прыгнула еще выше, и вот уже пол и потолок поменялись местами. Баронесса висела вниз головой. Большого труда это не составляло, однако приходилось то и дело прыгать. Остановишься — упадешь. Зато черная в бледную крапинку тварь оказалась прямо перед ней, среди колеблющейся от сквозняков пыльной паутины, в этом положении напоминавшей водоросли на мелководье. «Это моя голова!» — взвизгнула ведьма. «Я здесь хозяйка!» Взмах косы, многоножка метнулась влево. Прыжок, останавливаться нельзя. Еще один взмах, атаковать, не позволить ей напасть. Ита погнала тварь в глубину коридора, туда, где она знала, кое-что уже приготовлено для темного. «Прыжок вперед! Прыжок! Еще прыжок!» Многоножка металась, уходя от свистящего лезвия, но пару раз жвала зацепили древко, слегка его расщепив. Потолок под ногами ведьмы задрожал. Темный почуял, что его тварь нашла-таки добычу и сошлась в поединке, и теперь сам спешил сюда. «Что ж, нам того и надо, главное успеть. Пришла пора поквитаться с ним за все. Но не сразу, о, не сразу!» Ита вместо очередного размашистого удара словно бы замешкалась, прыгнула в бок без цели, будто выбирая позицию поудобнее и невольно открываясь. Многоножка немедленно этим воспользовалась. неуловимо стремительно метнулась вперед, целясь в ноги противника. Коса, обманчиво опущенная, резко ударила снизу, из очень неудобной позиции. Нет, отец не учил Иту приемам оружного боя. Баронским дочерям предназначалась единственная судьба – замужество повыгоднее. Она сама выучилась уже в Арморике, нанимая иной раз на последние гроши известных в городе бритеров. Пусть они кривились, глядя на бледную магичку, которой пришла в голову блажь помахать клинком, однако ж дело свое делали. Голова многоножки отделилась от туловища и полетела вниз, на пол. Туда же мгновение спустя рухнуло бьющееся в судорогах тело. Ита спрыгнула следом, двумя решительными ударами рассекла тварь на куски, тут же начавшие исходить непроглядно черным дымом. Дым клубился над истаивающей тварью, не расточаясь, а собираясь во все более плотное облачко. Стены и пол тряслись все сильнее, горшки и сковородки с грохотом сыпались с полок. Ита застыла посреди этого хаоса с косой наперевес и, к собственному изумлению, испытывала вовсе не ужас, не смятение, а предвкушение. Наконец можно выйти из тени, не таиться, не замирать при каждом шорохе. Можно бросить ненавистному врагу в лицо «защищайся» и сражаться. И пусть боги, те, что превыше всех древних, рассудят их. Многоножка растаяла, а перед ведьмой в воздухе повисла черная, плотная, тускло-блестящая сфера. Коса решительно рассекла темный шар, усилие воли, освободившаяся сила легко полилась в новую, заранее подготовленную для нее форму. Теперь посмотрим, кто кого, великий дракон. Сфера распалась надвое, вывернулась, растеклась вертикальной лужицей, растянулась. И вот перед Итой дрожит абсолютно черное прямоугольное зеркало без рамы. Ита подняла косу и закружила лезвие над головой. Кончик его оставлял в воздухе едва заметный черный след, будто суровую нить. На эту нить нанизывались возникающие из ничего такие же черные зеркала. Одно, другое, третье. Все монстры, которых некогда собрала эта коса, вся их сила, скрытая ведьмой до срока, обратилась звеньями этой мрачной цепи, зеркальными проемами, коридорами и тупиками отражений. Все они, исшедшие от темного, послужат ступенями к окончательной победе ведьмы, и эта мысль наполняла ее злой радостью. Движущиеся по спирали черные зеркала окружили Иту со всех сторон. Лезвие косы исчезло, осталась лишь древко, теперь напоминающее узловатый магический жезл. Баронесса не смотрела по сторонам, только вверх, находивший по кругу оголовок жезла. Мелькающие отражения сбивали с толку. Растеряешься, отвлечешься и вовсе запутают, сведут с ума. Она, словно автоматон, повторяла одну и ту же последовательность движений, затверженную за часы одиночества в каморке. Круг по салонь, вниз, еще раз по салонь, вверх, противу салонь, вниз. Вокруг, казалось, рушатся сами стены. Темный шагал, не скрываясь, напрямик, и голова Уиты на каждый его шаг отзывалась глухой болью. Но нет, она не сдастся, не отвлечется. Уж эту месть она доведет до конца. И вот, когда посох застыл, словно упершись в невидимую стену, Ита рискнула оглядеться. И сразу же зажмурилась. Отражения ее разбегались во все стороны, теряясь в черноте зеркал. Призрачные коридоры перекрещивались, расходились, превращались в многоколонные залы и в бесконечные пространства. И везде стояли цепочки ее, Иты, двойников. В этом лабиринте можно было блуждать бесконечно, но так и не отыскать ее настоящую. «Пора!» Северная ведьма подняла голову и крикнула. «Великий темный, остановись! Я здесь, и я хочу говорить с тобой!»